располагайся на выгодной местности. У вас за спиной гора, а у противника болото или река. Наступать в гору трудно, обороняться на горе легко. Можно катить камни или устроить запруду. Вода, зыбкая почва или пропасть за спиной противника лишают его возможности маневра, заставляют нервничать. Располагаться надо на выгодной местности. А если она уже занята, то лучше отложить сражение до другого случая, в других условиях. Гора не всегда камень. Это могут быть деньги. Если вы имеете значительные финансовые преимущества перед конкурентом, это может быть закон, если он на вашей стороне. Наступая, вы действуете во исполнение закона, а противник, наступая, закон нарушает. Это может быть ваша профессиональная компетентность. Это могут быть ваши друзья и связи и многое другое. Маневрируя, надо стремиться к тому, чтобы в случае столкновения за вами всегда ощущалась гора, та или иная. Если противник занял выгодную позицию и провоцирует вас на конфликт, воздержитесь. Сгладьте конфликт шуткой, принесите извинения, промолчите, а то и уступите. Выберите случай, когда у вас за спиной будет гора. Разделяйте причину и сражение во времени. Хорошо, если между ними будет пустой промежуток времени, чтобы не помять шляпу, помните? Выбирая местность для сражения, не доверяйтесь случаю. Можно быть по закону правым, но не очевидно. Тогда то, что вы почитали горой, может обернуться равниной, а то и болотом. Конечно, можно и нужно маневрировать и во время сражения, но гораздо выгоднее и эффективнее маневром изменять поле боя. Если поле боя и кажется подходящим, но оно выбрано противником, лучше его заменить, чтобы не пасть жертвой собственной самонадеянности.